наши песни зажигай. Отрывайся, не стесняйся, жизнью полной наслаждайся, кайф. Только ты не забывайся, не грусти и улыбайся, лайф. Всегда уйдет обратно, чтобы было всем приятно.